1976-1977 годы. Сезонная работа экскурсоводом в Пушкинских горах. 1978 год. Весна. В издательстве «Ардис» вышла первая книга Довлатова «Невидимая книга». Апрель. Отъезд в США жены Довлатова Елены и дочери Кати. 18 июля арестован милицией и посажен на 15 суток. 24 августа улетает с матерью Норой Сергеевной в Вену. 1979 год, 22 февраля, отправляется из Вены в Нью-Йорк. 1979-1981 годы, работа в газете «Новый американец». 1981 год, вышла книга «Компромисс». 1982 год, вышла книга «Зона», записки надзирателя. 1983 год, вышла книга «Заповедник». 1984 год, 23 февраля, у Довлатова и его жены Елены родился сын Коля, Николас Доули. 1985 год, вышла книга «Ремесло». 1986 год, вышли повести «Чемоданы» и «Иностранка». 1987 год, вышла книга «Представление». 1990 год, весна. Вышла первая книга Довлатова «На родине», «Заповедник», «Ленинград», издательство «Васильевский остров». 24 августа. Умер в машине скорой помощи по дороге в госпиталь. 26 августа. Похоронен в Квинксе на кладбище Маунт-Хеброн. Конец книги. Октябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.